Мысли из музыки в голову лезут, а ты ведь знаешь, что я не железный. Я, как и прежде, о тебе волнуюсь. Сейчас уснусь с тобой, поцелуюсь, а через час уже снова проснусь. Меня разбудит осень простывшая, и вот я снова тебе клянусь, что мы расстались не просто бывшими. Я на полувздохе о тебе, я наполнен жизнью для тебя. Как же ты увидеть не смогла, что весь мой мир в твоих руках. Остатки порезов глубокие, а ты не знаешь, что я одинокий. Любовь недолго приносила пользу. Мне быть не рядом с тобой и не после. Вокруг меняет все адреналин. В крови оставят эти гудки твои, и вот я снова в плену один. Согреет.